Глава 13. Ни Таня, ни Тара толком не знали, с чего началась их дружба. Когда Тара обратилась к Норманам за помощью, у нее и в мыслях не было заводить дружбу с ревоплощением древней королевы, о которой регулярно писали в газетах, которая постоянно так или иначе участвовала в общественной жизни, к тому же была замужем за новым ректором Орты. Потом Тара и вовсе перевелась в Лекс, где нашла собственного ректора, сначала проклятого и невыносимого, а потом искренне любимого. Едва ли она вернулась бы в Орту, если бы профессор Норман сам не попросил ее как-нибудь навестить Таню. Таня чувствовала себя крайне одинокой с тех пор, как Хильда покинула Орту и отправилась учиться в Академию Легиона. Какое-то время ей вполне хватало общества мужа и общения с родителями, но со временем потребность близкой подруги-ровесницы становилась все заметнее. С сокурсницами у нее желаемых отношений не складывалось. С ней стремились общаться те, кто хотел через нее получить для себя какие-то преференции в учебе или жизни. С такими людьми у Тани находилось мало общего. Она очень быстро чувствовала фальшь и избегала развития отношений. Те люди, с которыми у нее могли бы быть общие интересы, в основном ее сторонились, напуганные ее особым статусом. Визит Тары, который та нанесла по просьбе Яна, пришелся как раз на момент, когда Таня особенно остро нуждалась в общении. Тара же, выйдя замуж, обретя одновременно отца и сводного брата, и почувствовав, наконец, любовь близких, которой ей так не хватало с самого детства, стала более открытой. Очевидно, стечение этих обстоятельств и сделало девушек подругами, которым всегда было что обсудить. Вслед за ними сдружились и их мужья. Найт Фарлак испытывал благодарность Тане за то, что она почти силой заставила его взять в Лекс новую студентку, которая сняла с него проклятие и сделала по-настоящему счастливым человеком. Ян Норман испытывал не менее теплые чувства к Таре за то, что она спасла его жену от одиночества, а его самого от чувства вины, которое он постоянно испытывал по этому поводу. Поэтому Таня ничуть не удивилась, когда Тара пригласила ее в выходной день на чай и почти сразу завела разговор о ее снах. «Ян нажаловался тебе?» Изобразив притворное возмущение, уточнила она, откладывая на маленькую тарелочку перед собой шоколадную конфету. Напоминание о кошмаре резко отбило у нее аппетит. «Он не нажаловался», — поправила Тара с улыбкой. «Он очень переживает и волнуется, в первую очередь за тебя. Если тебе интересно знать мое мнение, то мне кажется, что он самую малость обижен, потому что понимает, что ты не договариваешь ему что-то очень важное о своем сне и воспринимает это как недоверие с твоей стороны». Таня тихо хмыкнула, отводя взгляд в сторону и малодушно прячась от подруги за чашкой чая. Для такого разговора больше подошла бы бутылка вина. Но пить в одиночку Таня считала дурным тоном, а Тара в своем положении никак не могла составить ей компанию. «Думаешь, я этого не понимаю?» Грустно поинтересовалась она, поставив чашку обратно на маленький столик. Они сидели в плетеных креслах на просторном балконе в особняке Фарлагов, закутавшись в пледы, поскольку сегодня с моря дул довольно прохладный ветер. Им обеим нравился этот балкон, с которого открывался потрясающей красоты вид на море. Песчаный пляж и скалистый берег, начинавшийся за пляжем. Тревожный шум волн парадоксальным образом успокаивал их. Пахнущий солью воздух дурманил голову, как минимум, Тане, которая дышала им не так часто. «Я знаю, что его это огорчает, хотя...» Таня одарила подругу выразительным взглядом. «Ты его знаешь, понять, что он думает и чувствует, порой почти невозможно. Но я просто не могу говорить с ним об этом. Я много раз хотела рассказать, даже начинала, но на меня словно ступор нападает. Мне вообще сложно произнести вслух то, что происходит в конце сна». «А что там такого происходит?» Тара подалась вперед, испытывая одновременную тревогу и любопытство. Таня почувствовала, как ускоряется сердцебиение, как холодные тонкие нити в груди сматываются в огромный ком, давящий на сердце и заставляющий его болезненно ныть. Каждый раз, когда перед ее мысленным взором появлялась финальная сцена сна, она испытывала нечто подобное. Однако сейчас ей все-таки удалось пересилить себя и очень тихо признаться. «Он убивает меня. Ян, в конце сна мой муж убивает меня». Тара переменилась в лице и отпрянула назад, осмысливая услышанное. Она видела, как Таня поежилась и сильнее закуталась в плед, хотя холоднее не стало. «Ты же понимаешь, что это невозможно. Он скорее сам умрет, чем причинит тебе вред». Таня кивнула, прикрывая глаза. Умом она все это прекрасно понимала. Но страх – иррациональное чувство, которое не удавалось контролировать разумом. «Я даже до конца не уверена, что это он», – призналась она. Когда во сне я смотрю в его глаза и вижу знакомое лицо, но совершенно чужого человека, словно кто-то другой надел его личину или... Она осеклась, поэтому Таре пришлось снова подтолкнуть ее. Или... Или кто-то другой вселился в его тело. Таня подняла на нее взгляд, одновременно несчастный и перепуганный. «Понимаешь, однажды я уже видела подобное. Правда, тогда он был темным, им пытался завладеть демон, с которым он был связан. Это выглядело страшно. Ян терял контроль». «Но он ведь больше не темный», — осторожно напомнила Тара. «Да, но он и не светлый. Мне кажется, Ян сам не понимает, какой он теперь. И это его пугает. Только со мной он об этом не говорит. Сидит у себя в кабинете иногда всю ночь напролет. Что-то читает, что-то делает. Но на все мои вопросы отвечает уклончиво или просто врет». Последние слова прозвучали почти зло, заставив Тару нахмуриться. Давая себе время подумать, она потянулась к вазочке за конфетой и сразу закинула ее в рот. Она не знала, кто у Найта поставщик, но конфет вкуснее она нигде и никогда не ела. «Таня, скажи честно, ты молчишь про сон в отместку за то, что он молчит о каких-то своих возможных проблемах или тревогах?» Таня виновато опустила взгляд в чашку, щеки ее заметно порозовели. Тара испытала непреодолимое желание стукнуть ее чем-нибудь по голове. «Ты же это не серьезно, да?» «Да нет, конечно, дело не в этом. Дело в отсутствии контакта между нами. Раньше он был, но чем дальше, тем чаще я чувствую, что он не откровенен со мной. Как я могу при этом быть откровенной с ним?» «Кому-то из вас придется сделать первый шаг», — Тара пожала плечами, одаривая подругу еще одним выразительным взглядом. «Разве не ты сама говорила мне, что в этом сила ваших отношений? В том, что вы всегда стремитесь понять друг друга и простить. Попробуй сказать ему, что тебя обижает его молчание. Наверняка он пытается оградить тебя от своих проблем из лучших побуждений и просто не понимает, что делает только хуже». Таня вздохнула и покосилась на Тару уже менее озабоченно. «Ты же младше меня. Почему ты такая спокойная и мудрая?» Тара рассмеялась. «Потому что я смотрю со стороны, а со стороны всегда виднее и советовать проще. И потом, я не сказала тебе ничего из того, что ты сама не знаешь. Когда-то именно ты научила меня этому. Просто сейчас у вас сложный период. Вы оба в стрессе и оба пытаетесь оградить второго от чего-то. Вам нужно просто вспомнить, что вдвоем вы совсем справляетесь легче». Таня задумчиво покивала, все-таки отправляя в рот конфету, которую отложила раньше. Заставить себя говорить было сложно, но, озвучив свои страхи, она почувствовала заметное облегчение и вместе с ним благодарность Яну. Не достучавшись до нее самостоятельно, он нашел для нее другой способ справиться с пугающей ситуацией. Она испытала острое желание прямо сейчас встать, попрощаться и сбежать к мужу, обнять его и все ему рассказать. Однако Яна все равно не было дома, поэтому Таня осталась сидеть на месте. Да и бросать подругу так внезапно было бы некрасиво. «А как у вас дела?» – поинтересовалась она. «Полагаю, нет таких проблем, как у нас». Тара пожала плечами и покачала головой, подливая себе чай из белоснежного пузатого чайника. «Единственная моя проблема с Найтом в том, что он чересчур за меня боится и постоянно опекает. Сначала он поднял все связи, чтобы обезопасить меня, наш дом и даже пляж. Охрана в его доме появилась вместе со мной. Я ношу уже 3 защитных амулета, и на мне лежит с полдюжины охранных заклятий, одно из которых темное». «Зато тебя никто не похитит ради твоих слез». «Да, я знаю», — Таро улыбнулась. «Мне и самой так спокойнее. Да и тут не только Найт постарался, отец и брат добавили от себя. Но потом случилось это...» Она немного смущенно махнула рукой, показывая на свой живот. «Теперь он постоянно уточняет, можно ли мне что-то есть или пить, не надо ли мне отдохнуть, а можно ли мне столько ходить или стоять. В лабораторию уже месяц не пускает, то есть зайти я могу, а работать в ней нет». «Да уж, гиперопека тоже может раздражать». «Самое смешное, что меня не раздражает. До меня 20 лет никому не было особого дела. Моя приемная мать старалась, очень старалась быть хорошей матерью, но она не была ко мне так привязана. А Найт... Я знаю, что он и не надеялся дожить до этого времени, а все мечты о нормальной семье оставил задолго до этого. Наверное, он имеет право на некоторое сумасбродство и гиперопеку. Думаю, в нем все же еще живет страх все это потерять. Будем надеяться, его отпустят, когда ты родишь». «Хотя бы после второго ребенка», — усмехнулась Тара, закатив глаза и давая понять, что не надеется на скорое успокоение мужа. «А сколько всего вы их планируете?» Таня настороженно нахмурилась. Тара поморщилась и неуверенно ответила. «Найт все время говорит о 4, видимо, он хочет много детей». «Пф, Он хочет, он пусть рожает. На этот раз они рассмеялись вместе, однако Танин смех быстро затих. Она о чем-то задумалась, а Тара, наконец, решилась задать вопрос, который давно ее интересовал, но который до сих пор она считала неуместным и даже некорректным. «А у вас какие планы насчет детей?» Заметив выражение, промелькнувшее на лице Тани, она тут же уточнила. «Если, конечно, ты не против этого вопроса, просто вы женаты уже 2 года, а Ян, извини меня, не становится моложе? Или это он не хочет детей?» Таня снова помрачнела. Ее мать тоже интересовалась этим вопросом. Но, к счастью, отец велел ей не лезть в чужую семью. «Не знаю я, чего он хочет. Он не говорит об этом, но дело даже не в нем. Мне кажется, я сама не очень готова к детям». Тара удивленно приподняла брови. Она тоже не чувствовала себя готовой стать матерью. Да и не знала, как можно к такому подготовиться. Но ей казалось, что раз уж она связала свою жизнь с Найтом, то родить его ребенка естественно. Ни вопросов, ни сомнений она не испытывала. Ей это казалось просто правильным. «Дети — это большая ответственность», — пояснила Таня в ответ на ее немое удивление. «И быть женой древнего короля — это большая ответственность. И быть превоплощением древней королевы — большая ответственность. Мне кажется, меня и так скоро раздавит этой ответственностью. Куда мне еще детей?» Последний вопрос был задан таким тоном, что Тара невольно улыбнулась. «Знаешь, вам действительно нужно серьезно поговорить друг с другом», — резюмировала она. «Обо всем этом». Таня тихо застонала, изображая страдания, но не признать правоту подруги не могла. Она и сама знала, что это давно уже нужно сделать, но все тянула и откладывала, в глубине души боясь результата. «Ладно», — согласилась она. «Можешь считать, что поручение Яна ты выполнила и меня неразумную вразумила». Тара укоризненно посмотрела на нее, но возражать не стала. Вместо этого предложила. «Давай тогда пойдем и посмотрим, справился ли со своим поручением Найт». «А что, я на его припахал?» «О, сейчас увидишь», — нервно рассмеялась Тара с некоторым трудом, вставая с кресла. Оставив недопитый чай и недоеденные конфеты, они вернулись в малую гостиную, оттуда вышли в коридор. Тане очень нравился особняк Фарлагов. Большой и светлый, он казался воздушным и уютным. Она даже немного завидовала Таре, потому что у той был настоящий дом, в котором она уже давно чувствовала себя полноправной хозяйкой, хотя постоянно жила здесь едва ли больше полугода. Таня с Яном продолжали жить в Орте. Единственное изменение, которое все-таки произошло, состояло в том, что они переехали из преподавательских апартаментов в ректорские, более просторные. Им обоим было так удобно. Она училась в Орте, а он руководил университетом. Ей не приходилось заниматься домашним хозяйством, потому что обслуживание апартаментов и питание по системе «все включено», как про себя называла это Таня, входили в условия проживания. Да, это определенно было удобно, но в итоге Тане постоянно казалось, что они живут в отеле. Красивом, дорогом, комфортном отеле. Только сейчас, следуя за Тарой, после их разговора Таня поняла, что это тоже стало подспудной проблемой. Она ощущала себя так, будто находилась в поездке, которая рано или поздно завершится. Она привыкла к Орте, но не воспринимала это место как дом, а потому не чувствовала стабильности. Поначалу Таня не обращала на это внимания, но сейчас осознала, что в какой-то степени это обстоятельство тоже подтачивало ее отношения с мужем, разрушало их изнутри. Тара привела ее в верхнюю лабораторию, как они это называли. Насколько Таня знала, всего в доме Фарлагов было 2 лаборатории. Вторая находилась в подвале и предназначалась для потенциально опасных экспериментов, которыми Найт предпочитал не заниматься. Поэтому в основном он работал на 2-м этаже. Оказавшись внутри, Таня сдавленно охнула, пораженно открывшимся ей зрелищем. Она и раньше бывала здесь, обычно старой, когда муж еще не был против того, чтобы она готовила снадобье. Тогда ей казалось, что в лаборатории достаточно много свободного места, а стол, предназначенный для подготовки ингредиентов, выглядел даже слишком большим. Сейчас часть ранее свободного места занимали 3 огромные доски, покрытые бесконечными формулами, списками ингредиентов и какими-то запутанными схемами. Остальное свободное место занимали книжные шкафы. Создавалось впечатление, что их переместили из библиотеки, чтобы не ходить туда-сюда за книгами. Полки зияли пустыми провалами, зато большой стол, стоявший в центре, был завален учебниками, справочниками, монографиями и сборниками статей, раскрытыми на разных страницах. А еще коробочками и баночками с ингредиентами. На горелках варилось сразу 3 снадобья, а на полу то тут, то там валялись листы бумаги, тоже исписанные формулами и схемами. Найт Фарлак выглядел под стать лаборатории. Взъерошенный и немного безумно. Его щеки покрывала минимум трехдневная щетина. Волосы топорщились в разные стороны, рубашка и брюки выглядели так, словно он ходил в них уже несколько дней. И спал тоже в них. Когда они вошли, он, присев на краешек стола и держа в руках раскрытую книгу, гипнотизировал взглядом одну из досок. Карие глаза быстро скользили по строчкам заковыристых формул, губы что-то беззвучно шептали. Тара, увидев мужа в таком состоянии, только покачала головой, нахмурившись. Она подошла к нему, коснулась плеча и поцеловала в щеку. Только тогда он, наконец, заметил их. Точнее, ее, Тару. На Таню он пока даже не взглянул. «Привет», — он улыбнулся жене. «Соскучилась?» «Есть немного», — призналась Тара, зачем-то пытаясь пригладить его торчащие в разные стороны волосы. «Честно говоря, мне нравится, когда ты спишь в постели рядом со мной, а не здесь». Она оглянулась на книжные шкафы и нахмурилась еще сильнее. Она привыкла видеть в этом месте диван, но сейчас он был скрыт от ее взгляда. «Но я надеюсь, что ты все-таки спишь», — неуверенно добавила она. «И ешь хотя бы иногда». Найт отложил в сторону книгу, повернулся к ней, чтобы обнять и поцеловать в кончик носа. «Я ем и сплю», — заверил он серьезным видом. «Но делаю это до того беспорядочно, что не хочу мешать вам». Его ладонь осторожно скользнула по ее животу. Только тогда он заметил и Таню тоже. «О, привет, ты сегодня одна, без Яна?» Таня, уже оправившаяся от первого шока, с улыбкой помахала ему рукой и ответила. «Одна. Ян сегодня в Академии Легиона, что-то ищет в их библиотеке. А с тобой что случилось?» «Он изобретает», — пояснила Тара с улыбкой, которая Тане показалась гордой. «Когда он изобретает, он всегда такой». «И что же такого он изобретает? И как это связано с моим мужем?» «Он попросил меня выяснить, существует ли снадобье, способное заменить темное заклятие наведенного сна». Теперь Таня заинтересованно приблизилась к рабочему столу, скользя взглядом по книгам, ингредиентам и кипящим на огне снадобьям. Она знала, что Ян пытался обнаружить след этого заклятия, но не смог. Если же такое снадобье могло существовать, можно было бы снова надеяться, что ее сон всего лишь наведенный кошмар, а не предвидение. «И что ты выяснил? Такое снадобье есть?» «Стандартного рецепта нет», — начал Найт загадочным тоном. «Так что едва ли можно прийти в аптеку и заказать его, однако у меня получилось создать целых 3 варианта рецепта. Теперь смогу написать об этом статью или даже сделать доклад на конференции мастеров». «Не отвлекайся», — попросила Тара. «Да, извини, так вот, я создал 3 варианта этого снадобья, что оказалось не так уж сложно, однако они все имеют серьезные ограничения». «Какие именно?» Таня нахмурилась и зачем-то попыталась прочитать формулы на досках, но она все равно в них ничего не понимала. «Первый, самый очевидный вариант требует одним из ингредиентов кровь. Естественно, твою, точнее, человека, которому нужно навести сновидение. Причем не пару капель, которые можно незаметно украсть. Требуется довольно ощутимое количество. Я полагаю, ты в последнее время нигде не истекала кровью?» Таня пожала плечами и покачала головой. Ничего подобного она припомнить не могла. «Я так и думал». Найт удовлетворенно кивнул. «Есть, конечно, один способ взять кровь незаметно для человека, но единственный, кто может так сделать, это твой муж. Если усыпит тебя снадобьем или магией. Насколько я понимаю, Яна, мы ведь не будем подозревать, в конце концов. Он же попросил узнать, как это может работать». «Яна, мы в любом случае ни в чем не будем подозревать», — с нажимом заверила Таня. Найт снова кивнул. Он подтянул к себе стопку исписанной бумаги и нашел среди листов список ингредиентов с пропорциями. «Второй вариант едва ли возможен, потому что его приготовление требует один из утерянных ингредиентов – чешую Василиска. Это еще хуже, чем слезы русалки, потому что всех Василисков перебили задолго до того, как маги ушли за занавесь, и их точно не осталось». «Странно, что вы, ребята, все еще создаете рецепты снадобий с этими ингредиентами», — с улыбкой заметила Таня. «Что поделать?» Найт пожал плечами. «Они так хорошо ложатся в формулы». «Ладно. А что не так с третьим вариантом?» «То, что такое снадобье надо давать непосредственно перед сном в ту ночь, в которую хочешь навести сновидение. Его можно добавить в еду или напиток, но оно, скорее всего, будет чувствоваться. У вас ведь нет прислуги?» Таня отрицательно покачала головой. «Мы живем в Орте, нас обслуживает персонал университета». «Тогда единственный человек, который может с уверенностью поить тебя таким снадобьем, это опять же твой муж. А его мы уже раньше исключили из списка подозреваемых». Таня разочарованно выдохнула. «Значит, дело и не в снадобье». Надежда, вспыхнувшая так внезапно, погасла, оставила в груди еще более гнетущее чувство, чем было до этого. «Значит, все-таки предвидение», – пробормотала она, кусая губы. «Вообще-то я еще работаю над парой возможных вариантов. Возможно, найдется способ обойти все ограничения. Но и это еще не все». Найт самодовольно усмехнулся, наклоняясь к ней через стол и упираясь в его поверхность локтями. «Пока я изучал заклятие, я создал еще одно снадобье». Таня снова подняла на него любопытный, теперь немного недоверчивый взгляд. «Какое?» «Снадобье противодействия», — гордо объявил Найт, кивнув на горелке, но, скорее всего, имея в виду какую-то одну. «К вечеру оно будет готово. Я пришлю порцию тебе в Орту. Оно поможет против наведенного сна, каким бы способом его на тебя ни навели. Сон все равно приснится, но если он наведен, ты увидишь измененный вариант. Все ложное, ради чего его тебе навязывают, будет заметно». «Как именно?» Таня нахмурилась, ничего не понимая. «Я сам без понятия», — с улыбкой признался Найт. «Но тот, кто наводит на тебя сон, если наводит, как-то себя через него проявит, так что у тебя есть возможность поймать в ловушку того, кто пытается поймать в нее тебя». Тане потребовалось пара секунд, чтобы осознать услышанное, но потом на ее губах расцвела радостная улыбка. «Как тебе это удалось?» – восхищенно спросила она. «К тому же так быстро». «Ну, я вообще-то гений». От избытка чувств Таня подошла к нему ближе, обняла и чмокнула в небритую щеку, вызвав этим смешок Тары и смутив его самого. «Спасибо», – с чувством поблагодарила она. «Всегда пожалуйста. Твой муж будет мне должен». Таня рассеянно кивнула, глядя на бурлящие на огне снадобье. Если еще 5 минут назад она надеялась, что страшный сон больше не повторится, то теперь с нетерпением ждала его. Пусть у нее не было ни одного подтверждения того, что сон наведенный, она все равно иррационально надеялась увидеть другой его вариант и увидеть того, кто затеял с ней эту жестокую игру.